По случаю Нового года в адрес председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии, высшего руководителя нашей партии государства и армии Ким Чен Ына, поступила поздравительная телеграмма от президента Республики Судан Омара Хасана Ахмада Аль-Башира. Адресант пожелал Ким Чен Ыну, его семье и корейскому народу счастья и благополучия и дальнейших больших успехов в работе Ким Чен Ына.